Глава 11. Сержант Израиль Фликер всматривался в пустынный пляж. «Не видно что-то мексикашек. Забавно. Мы ведь не делали тайны из того, что здесь появимся». Ори, сидевший в шлюпке рядом с ним, проворчал. «А что, если они хотят заманить нас вглубь? Черт бы их побрал. Если за теми дюнами сидят снайперы, они перестреляют нас, как кроликов». Круглое, как луна, лицо Фликера оставалось невозмутимым. Этот неразговорчивый кентуккиец был кадровым военным, и он был на 10 лет старше Ори. «Ну-ну, лейтенант», – ответил он на нервное замечание Ори. «Я понимаю, вам не терпится увидеть героическую смерть, но поверьте мне, это вовсе не такое приятное зрелище». Ори нахмурился. Конечно, сержанту хорошо было посмеиваться над воинской славой. Он побывал и в знаменитом сражении при Монтерее, и в других, и остался жив. А вот Ори пока не прошел проверку боем. Он уже почти 6 месяцев находился в Мексике, и единственными выстрелами, которые он слышал, были выстрелы чертовых добровольцев, которые вечно напивались и то и дело отстреливали себе пальцы на ногах. Некоторые из людей Ори выглядели неважно. Сильное прибрежное течение постоянно раскачивало их шлюпку. Эта 40-футовая лодка была одной из 150 таких же лодок, которые генерал Скотт приказал снарядить специально для сегодняшнего штурма. Каждая вмещала по 8 человек команды и от 40 до 50 солдат. Вместо обещанного прислали только 65 лодок. Теперь все они стояли, вытянувшись в линию вдоль песчаного пляжа Калада, напротив острова Сакрифисиос, в 2,5 милях от порта Веракрус. Десантирование было решено произвести именно на пляж, вне досягаемости артиллерии, защищавшей город. Генерал Скотт собирался захватить Веракрус и дальше по суше пойти в наступление на Мехико. Джордж и Ори служили в 2 разных ротах 8-го пехотного полка. Обе участвовали в первой высадке войск вместе с другими регулярными пехотными частями и артиллерийскими подразделениями, составлявшими первую бригаду генерала Уорта. Рота Ори состояла из ирландцев, немцев, 2 венгров и 6 уроженцев Америки. Даже в мирное время большинство в армии составляли иммигранты. 8 гребцов изо всех сил старались удержать шлюпку на предназначенном ей месте в длинном ряду таких же небольших десантных лодок, ожидавших сигнала к высадке. 5 часов уже была потеряна из-за того, что линия постоянно нарушалась из-за течения, бурлившего вокруг Сакрифисиоса. Позади шлюпок стояли военные корабли и остальная часть флота, 10 судов разных размеров, от пароходов до маленьких канонерок. На палубах больших судов было полно зрителей, матросов и солдат, которым предстояло высадиться на берег позже. Артиллеристы на разных кораблях, заряжая свои пушки крупной картечью, соревновались друг с другом в скорости. Сквозь плеск волн корпус лодки до Ори доносились голоса, распевавшие «Да здравствует Колумбия!» и «Янки Дудл», а еще ругань и жалобы. Ори вынужден был признать, что причин для жалоб у солдат хватало. От казенных ботинок, сшитых так, что их можно было надевать хоть на левую, хоть на правую ногу, до резиновых фляжек. Один солдат, глотнув из нее, скривился и тут же выплюнул все за борт. «Что, не слишком приятно пить горячую воду, а, наводный?» ухмыльнулся сержант Фликер. «Надо было слушать то, что я говорил на прошлой неделе. Резина нагревается. При первом удобном случае найди себе вот такую, а эту выкинь». Он похлопал по колебасу, подвешенному на поясе. Еще солдаты ворчали из-за того, что высаживаться на берег им предстояло шинелями и тяжелыми ранцами за спиной, а еще и за оружие. Несколько отрядов были вооружены винтовками нового образца выпуска 1841 года с нарезным стволом и ударным механизмом. Но солдаты взвода, которым командовал Ори, до сих пор таскали старые гладкоствольные ружья, просто потому что высшее начальство считало их более удобными для не слишком образованных солдат. Ори впадал в отчаяние от таких заявлений. Ведь если люди знают, что их считают никудышными, они именно так себя и ведут. Стоял теплый безоблачный день. На северо-западе виднелись крыши и купола Веракруса. Впереди в легкой дымке высился величественный, увенчанный снежной шапкой пик Орисаба. Впрочем, Ори был слишком поглощен своими мыслями, чтобы замечать окружавшие его красоты. Он думал о том, что его отношение к военной службе сильно изменилось с тех пор, как он оказался в Мексике. Да, он все еще хотел сделать карьеру в армии и именно поэтому рвался в настоящий бой. Но почти весь романтический ореол, с которым он связывал эту профессию, развеялся. Его военная служба с первых же дней началась не просто с разочарования, но с самых что ни на есть неприятностей. Пароход, везший их из корпус Кристи, встал на якорь в проливе Браза-Сантьяго, в устье реки Рио-Гранде. Вместе с другими солдатами они с Джорджем отправились вглубь острова, и на вторую ночь Ори заболел дизентерией, стандартной болезнью новичков, как ему сказали. Даже прохладные долины Сьерра-Мадре не утешили Ори в его страданиях. Наконец друзья явились в свой полк, который стоял в Сальтильо. Им предстояло заменить двух кадровых офицеров, раненых у Монтерея. Ротным командиром Ори стал ленивый нытик по имени Уилфорд Плейс. Казалось, капитану Плейсу не нравились все, кто был выше или ниже его по положению, но Ори очень скоро понял, что такие отношения среди военных были скорее правилом, чем исключением. В армии Соединенных Штатов враждебность была образом жизни. Выпускники Вестпойнта презирали всех офицеров, кто не учился в академии. Все кадровые военные ненавидели недисциплинированных ополченцев, которые испытывали склонность поджигать дома мексиканцев, воровать их имущество и насиловать их женщин. Урожденные американцы терпеть не могли иммигрантов. И наоборот. С самого начала этой войны генерал Уорд враждовал с генералом Твиксом, выясняя, у кого выше чин. Эта нелепая ссора привела к возникновению неких группировок внутри армии и в итоге разрушила дружбу Уорда и Зака Тейлора, который был знаком с обоими генералами еще с войны 1812 года. Даже далекий Вашингтон включился в эту игру взаимной неприязни. После того, как у Монтерея враг был разбит, Тейлор предложил мексиканцам щедрые условия. «Слишком щедрые», – жаловались некоторые. Он позволил побежденной армии уйти в момент перемирия. Недоброжелатели говорили, что он должен был безжалостно истребить все мексиканские силы и прекратить войну. Президент Полк воспользовался этим как поводом критики в адрес Тейлора, чья непритязательность и безусловная храбрость снискали горячую любовь солдат. Растущая популярность Тейлора пугала и влиятельных членов партии Вигов, которые также стали его врагами и приложили руку к тому, чтобы полк выразил недовольство Тейлором. В конце концов, полк ведь был демократом. Президент хотел открыть независимый второй фронт на юге для прямого удара по мексиканской столице. Чтобы достичь этой цели, он был просто вынужден назначить туда еще одного генерала из Вигов, главнокомандующего Уинфилда Скотта. Ради высадки десанта с моря Скотт забрал у Тейлора около 9000 солдат, оставив его с армией, состоявшей в основном из добровольцев. С ней-то Тейлору и предстояло встретить огромные мексиканские силы, которые, по слухам, двигались ему навстречу. Командовал мексиканцами небезызвестный Санта-Анна, самопровозглашенный Наполеон Запада. Менее почтительные его сторонники называли генерала «бессмертной три четверти» из-за его деревянной ноги. Для Ори все эти стратегические маневры и козни за спиной друг друга означали только одно – в ближайшее время сражение не предвидится. Служа под командованием Уорда, они с Джорджем в начале января проделали весь путь назад до Сантьяго, чтобы потом изнывать на берегу, пока полковые интенданты ожидали доставки всего подряд – от бочек с водой до войскового транспорта. Чтобы убить время, Ори писал длинные письма Мадлен. Едва закончив одно, он рвал его в клочья и начинал новое. И вот теперь, 9 марта 1847 года, он сидел в этой шлюпке, так ни разу и не побывав в настоящем бою и видя войну только в своем воображении. Такое ожидание было уж точно хуже любой битвы. Внезапный выстрел пушки вернул Ори к реальности. Он обернулся. Из-за сплошного чистокола мачт, стоявших позади кораблей, поднялось облако дыма и поплыло прочь от парохода «Массачусетс». «Это сигнал», — сказал Ори сержанту Фликеру, охрипшим от волнения голосом. «Да, сэр, я тоже так думаю». К своему удивлению, в голосе сержанта Ори расслышал некое напряжение. Это убедило его в том, что не только он один ожидает сопротивления на берегу. Внезапно до их ушей донесся какой-то странный гул. Сидящие в лодке недоуменно переглянулись. Первым предложил объяснение рядовой наводный. «Это с кораблей», — сказал он. «Матросы и канониры кричат, нас подбадривают». 65 шлюпок рванулись к песчаному берегу. Предвечернее солнце сверкало на нескольких тысячах штыков. Гребцы провели лодки между канонерками прикрытия. Захваченный великолепием момента, Ори забыл о болезни и скуке, тяжести и мелочности последних нескольких месяцев. Это было высокое искусство войны, блистательная сторона воинской службы. Одна из шлюпок вырвалась вперед. Гребцы неистово взмахивали веслами, явно предполагая привести лодку к берегу раньше остальных. В стоящем на носу шлюпке красивом седом человеке с саблей в руке все узнали генерала Уорта, своего командира. Сержант Фликер сорвал с головы фуражку и с восторженным криком начал размахивать ею в воздухе. Ори присоединился к нему, остальные последовали их примеру. Вскоре уже все солдаты в первой линии шлюпа кричали, приветствуя генерала. За полминуты до того, как килих лодки царапнул по песку, Ори выхватил саблю. Скочив на ноги, он первым выпрыгнул на берег и закричал, размахивая саблей. «Вперед, ребята! Нас ждут дворцы Монтесумы в Мехико!» И солдаты ответили ему радостным воплем. После столь волнующего начала следующий час был сплошным разочарованием. Отряды выстроились по цветам мундиров, а затем со штыками наперевес поднялись на первую дюну. Однако их пыл быстро поугас, когда за песчаным холмом не оказалось никаких мексиканцев, поджидающих в засаде, ни пеших, ни конных. Единственными противниками, с которыми американцы столкнулись в тот день, были песчаные блохи и усилившийся ветер, швырявший песок им в глаза, ноздри и рты. Для этого вторжения Скотт реорганизовал свою армию в 3 крупные дивизии. Первыми на берег высадились регулярные части Уорта и 2-й бригады генерала Дэйва Твикса. Следом за ним шли ополченцы под общим командованием генерала Паттерсона. В этом соединении были отряды из Южной Каролины, Теннесси и Пенсильвании, возглавляемые Гидеоном Пилоу, не так давно возведенным в чин генерала. До войны он был юристом, партнером полка. С приближением ночи армия начала растягиваться в направлении на северо-запад. Отряд Уорта должен был держаться справа, ближе к береговой линии, и именно там предстояло окопаться Ори с его взводом. Даже при идеальной погоде нужно было несколько дней для того, чтобы выгрузить на сушу всех людей, снаряжение и припасы, чтобы создать 8-мильную линию осады. Предполагалось, что после окружения Веракруса начнется артиллерийский обстрел, но город мог продержаться достаточно долго. Веракрус был серьезно укреплен и защищен 9 фортами со стороны суши и крепостью Сан-Хуан-де-Улуа со стороны залива. Было уже за полночь, когда Ори добрался до походной столовой. Весь искусанный насекомыми, присыпанный песком и мокрый от пота, он тяжело плюхнулся рядом с Джорджем за покрытый пятнами стол и уставился на нечто похожее на кусок старого мяса, застрявшего между трещинами дерева. «Боже, да чего же грязный стол?» – сказал он, потыкав засохший бугорок ногтем. Капитан Плейс отер лицо пестрым платком. «Вообще-то это не наш стол. Там все перепутали при разгрузке. Это хирургический стол. Такие в Монтерее использовали. Ну, ампутация там и всякое такое». Подавив рвоту, Ори поспешно вытер ладонь о брюки и тут же услышал громовой хохот. Хохотал даже Плейс, совсем не весельчак по натуре. Позже Ори узнал, что это одна из старых армейских шуток. Ему стало немного лучше. Он уже не был зеленым новичком. Его, наконец-то, приняли как своего. Ни в ту ночь, ни после никто так и не понял, почему мексиканские командиры у Веракруса все-таки не отдали приказа стрелять. Но отсутствие противника заставляло Ори нервничать, когда около 3 часов утра он обходил один за другим все караульные посты, находящиеся на его участке. Его правая рука неизменно оставалась рядом с личным оружием, которое он купил за свои деньги, как делало большинство офицеров. Это был однозарядный гладкоствольный капсюльный пистолет образца 1842 года, созданный оружейником Джонсоном и считавшийся лучшим служебным оружием для своего времени. Ночь выдалась ветреной и беззвездной. Ори как раз шел к очередному посту, когда вдруг услышал слева от себя, со стороны берега, какие-то приглушенные звуки. Он замер, чувствуя, как мгновенно пересохло во рту. «Кто здесь?» – спросил он, выхватывая пистолет. Шепотки и тихий шорох тут же стихли. В наступившей тишине раздавался только шум ветра. Ори окликнул снова, с запозданием осознав, что для тех, кто скрывался в темноте, он представлял собой отличную мишень. Освещенная фонарями палатка находилась прямо за его спиной. Он быстро шагнул в сторону, но успел сделать лишь два шага, когда снова услышал голоса, на этот раз громкие, кричавшие что-то по-испански. Прозвучали три выстрела. Ори почувствовал, как пуля хлестнула по брюкам. Он упал на одно колено, прицелился и выстрелил. Кто-то закричал, потом еще раз. И, наконец, послышался быстрый топот ног. Ближайшие постовые уже поднимали тревогу. Пронзившая его боль испортила краткий миг триумфа. Он посмотрел вниз и с изумлением обнаружил, что винтовочная пуля не просто задела его брюки, а повредила голень. Успокоив постовых, он захромал в сторону санитарной палатки, которая находилась чуть ли не в полумиле, а ботинок меж тем постепенно наполнялся кровью. Дневальный отдал ему честь. Но Ори, не успев ему ответить, потерял сознание. Рана оказалась не слишком серьезной, и когда к вечеру следующего дня его навестил Джордж, Ори чувствовал себя уже вполне бодрым. «Твоя первая боевая рана», – усмехнулся Джордж. «Поздравляю». «Спасибо», – скривился Ори. «Я-то надеялся, что мое боевое крещение будет немного более величественным. А когда тебя из-под тишка подстреливает какой-то партизан, это уже не героизм. Впрочем, хотя бы одного я, по-моему, зацепил». «Точно зацепил. Фликер на рассвете нашел труп». «Солдат или гражданский?» «Солдат. Одет как крестьянин, но снаряжение военное». Ори немного повеселел. Присев на корточке возле его койки, Джордж тихо сказал. «Хочу тебя спросить. Когда началась стрельба, ты испугался?» «Просто не успел», – покачал головой Ори. «А вот уже после того, как все произошло...» Он немного помолчал. «Да, наверное, можно сказать, что испугался. Просто вспомнил, как все было, и только потом испугался». Чем больше Ори думал об этом, тем сильнее убеждался в том, что сделал важное открытие о поведении людей на войне. Прошло несколько дней. Джордж сидел в палатке у тусклого фонаря и крутил в пальцах огрызок карандаша. Он писал еще одно длинное письмо Констанции. Письма он отправлял примерно каждые три дня. Джордж так любил эту девушку и хотел делиться с ней своими мыслями и переживаниями, насколько это позволяли приличия, разумеется. Впрочем, о некоторых из самых глубоких своих чувств он в этих письмах умалчивал. Страстное желание быть с Констанцией одновременно наполняло его сердце жгучей ненавистью к этой войне, что даже отдаленно не напоминало то снисходительное отношение к службе, которое было у него до Корпус Кристи. Когда Джордж обдумывал, что еще написать, что-то защекотало его шею. Он смахнул крошечное насекомое свободной рукой, раздавив его. Скривился и вытер пальцы о край походной кровати. Потом поднес карандаш к бумаге. Невидимые снайперы обычно устраивают обстрелы каждую ночь, однако этим вечером было тихо. Я уже начинаю верить, что наш настоящий враг – сама эта земля. Ветер здесь дует, как в... Джордж зачеркнул последние слова. Он чуть было не написал, как в аду. Дует, как сумасшедший, поэтому и глаза, и кожа постоянно страдают от летящего песка. Конечно, если укрыться в палатке, от этой напасти можно слегка защититься. Но никакая палатка не обеспечит тебе покоя и крепкого сна, потому что здесь мы столкнулись с армией, о которой наши командиры не удосужились нас предупредить. Я говорю об армии блох и клещей, которыми буквально кишит это побережье. Малыш Маклеллан, мой однокурсник, который тоже сейчас здесь с инженерной частью, изобрел новую защиту от этих проклятых тварей. Каждую ночь он с головы до пят натирается куском соленой свинины и, защитившись таким образом, забирается в холщовый мешок, который завязывает вокруг шеи шнурком. Говорит, это отлично действует, но я пока не дошел до такого отчаяния, чтобы испытать столь крайнее. Услышав звук выстрела, Джордж вскочил. Кто-то вскрикнул. Послышались голоса и топот ног. Джордж выронил письмо, выскочил из палатки и обнаружил, что ближайшего постового сразила пуля снайпера. Убитый, примерно того же возраста, что и Джордж, лежал на боку, фонарь освещал верхнюю часть его лица. Джордж видел один глаз парня, он был открыт и блестел. Смертельная пуля попала ему прямо в середину спины. Какой-то сержант приказал унести тело. Караульный был рядовым из другого отряда, Джордж его не знал. Глубоко потрясенный, он вернулся в палатку и поднял письмо. Писать о том, что случилось, он, конечно, не собирался. Он хотел было продолжить недописанное письмо, но не смог. Лицо убитого солдата снова и снова всплывало у него перед глазами, а еще он думал о Боре, который совсем недавно был на волосок от смерти. Лишь минут пять спустя рука Джорджа перестала дрожать, и он смог опять взяться за карандаш. Штормовой ветер, налетевший с севера, задержал выгрузку артиллерии, скота, боеприпасов и вьючных животных. До 22 марта по Веракрусу не было выпущено ни одного снаряда. Вечером того дня пушки заговорили в первый раз. Скотт рассчитывал подавить город тем, что он называл медленным, научно организованным артиллерийским огнем. Ори вскоре вернулся в строй. Мексиканцы оставались все такими же невидимыми, хотя обстрел продолжался. Американские солдаты нервничали и горели желанием встретиться с врагом. Им непрерывно досаждал местный климат, а теперь они еще и не спали ночами из-за ответного огня мексиканских пушек, снаряды которых ни разу не долетели до линии американской армии, но которые, тем не менее, создавали адский шум. Оре приходилось то и дело прекращать драки между солдатами и призывать своих людей к дисциплине. Куда бы ни пошли они с Джорджем, повсюду встречали своих бывших сокурсников. Около 500 выпускников Вестпойнта служили в регулярной армии с самого начала войны, и еще столько же были призваны командирами в отряды ополченцев. Том Джексон, который с каждым днем становился все более мрачным и замкнутым, оказался в артиллерии. Пикет, Би и Сэм Грант попали в пехоту. Были и другие, которых друзья едва знали, а о некоторых только слышали. Роберт Ли и Пьер Боригар – инженеры. Джо Джонстон и Джордж Шмидт – топографы. Дик Эвелл и сосед Тома Джексона по комнате Плизантон командовали взводами «Драгун». Роберт Андерсон и Амброс Бёрнсайд, Пауэлл Хилл и фанатичный аболиционист Эмбер Даблдей служили теперь в артиллерии вместе с Томом. Джордж считал, что участие в этой кампании такого большого числа офицеров, прошедших одну школу, должно вселять в них некое чувство уверенности и надежности. 24 марта к осаде присоединились 6 дальнобойных корабельных пушек, доставленных командором Мэтью Перри. В тот же день Ори вместе с капитаном Плейсом вызвали в штаб бригады для объяснений по поводу драки на ножах, которая произошла в его взводе. Разбор был поверхностным, потому что все в штабе пребывали в волнении. Разведчики донесли, что американские пушки наконец-то нанесли серьезные повреждения городской стене. «Пушки командора Перри спасли наши шкуры», – проворчал Плейс, когда они с Ори вышли из штабной палатки. «Пожалуй, мы должны его поблагодарить, даже если он и кудахтал, как бешеная курица, насчет прав военно-морского флота». Скотта просто вынудили позволить военно-морским артиллеристам воспользоваться этими 6 дальнобойными орудиями. Ори понял, что в армии офицерская зависть иногда побуждает... «Лейтенант Мэйн!» «Я сказал Мэйн!» «Да, сэр». Ори машинально вскинул руку к козырьку, хотя и довольно неуклюже, потому что в этот момент оборачивался на оклик. И застыл. Илкана Бент ответил на его приветствие небрежным, почти издевательским жестом и презрительно посмотрел на потрепанную фуражку Ори. Сам он выглядел намного опрятнее. «Так и подумал, что это вы», — сказал Бент. «Я получил рапорт о том, что вы к нам присоединились. И ваш друг тоже, Хазард». То, что Бент помнил фамилию Джорджа, Ори воспринял как дурной знак. Хотя ведь он обещал им тогда, что никогда их не забудет. «Вы отлично выглядите, капитан», – бодро произнес Ори, пытаясь принять беззаботный вид. «Учитывая все, что я видел с прошлого года, чувствую я себя более чем хорошо. Я слышал, вы были одним из наших немногих раненых. Партизанская пуля, не так ли?» «Да, сэр, в ночь высадки». Но рана была не слишком серьезной. «Это хорошая новость», – кивнул Бент, однако его злобный взгляд говорил об обратном. «Что ж, лейтенант, уверен, мы еще не раз встретимся. И тогда вы, возможно, вспомните наши дни в Вестпойнте». Почувствовав неладное, капитан Плейс сдвинул брови. Но, конечно, он не мог знать, что имел в виду Бент. Это понял только Ори. По спине его пробежал холодок, когда Бент неспеша направился прочь, самодовольно положив ладонь на рукоять сабли, сделанную в виде фригийского шлема. Бент ничуть не изменился. Он был все таким же толстым и таким же ядовитым. «Вы знали этого мерзавца в академии?» – спросил Плейс. «Да», – кивнул Ори. «Он был на курс старше. А вы с ним служили?» «Никогда, слава богу. Но в третьем пехотном все слышали о капитане Бенте. Его полковой командир, полковник Хичкок, не скрывает своего презрения к нему. Говорит, что Бен страдает непомерными амбициями и во что бы то ни стало хочет дослужиться до самых высоких чинов. Для этой цели он, не задумываясь, пойдет по трупам, если понадобится. Так что радуйтесь, что вы больше никак с ним не связаны». «Если бы так», — с грустью подумал Ори, когда они пошли дальше. Пушки командора Перри оказались весьма убедительным аргументом для защитников Веракруса, и 29 марта по условиям капитуляции, предложенным штабом генерала Скотта, мексиканский гарнизон сдал свои знамена и вышел через главные ворота города. Уже через несколько мгновений, когда американские батареи на берегу и на кораблях грохотали победными залпами, на всех городских флагштоках взвелись звездно-полосатые флаги. Победа обошлась американцам менее чем сотню жизней. Джордж и Ори были потрясены, узнав, что политики и определенная часть общества недовольны малым количеством потерь. «Они рассчитывают важность победы по сумме счета от мясника», – сказал Джордж. «А потом еще удивляются тому, что никто не хочет служить в армии». Скотт был доволен ходом войны. Сдача Веракруса как бы увенчала собой ошеломительный февральский триумф Тейлора у имения Буэна-Виста. Для похода на столицу генерал еще раз реорганизовал свою армию. 8 апреля дивизия Твикса двинулась вглубь страны. На следующий день за ней последовала дивизия Паттерсона. Люди генерала Уорта ждали приказа, чтобы также отправиться вперед для поддержки, когда пришло сообщение, что Санта-Анна, снова избранный в президенты, занял позиции возле города Халапа на национальной дороге, ведущей в Мехико. 11 и 12 апреля силы Твикса столкнулись с разведкой и уланами врага, и тогда же под стенами Веракруса барабаны и горны подняли дивизию Орта на решительный марш-бросок, чтобы соединиться с дивизией Твикса возле деревушки План-дель-Рио. В первые часы похода от изнуряющей жары десятки солдат просто упали без сил и остались лежать на обочине дороги. Ори, сам близкий к обмороку, рискуя получить нарекание от начальства, вернулся назад и помог одному еле плетущемуся солдату, который имел все задатки стать прекрасным сержантом, если только его не подкосит прежде местный климат, какая-нибудь болезнь, мексиканская пуля или тоска по Бруклину. Минут через 20 солдат уже мог идти самостоятельно. Ближе к вечеру четверых из взвода Ори прихватил понос. То же произошло и с десятками других солдат в колонне. Придорожные канавы источали жуткую вонь и кишели тучами зеленых мух. Но дизентерия была не единственной болезнью, которой стоило бояться. Уже несколько недель офицеры были обеспокоены приближением сезона желтой лихорадки. Вспышки этой болезни ежегодно опустошали низинную часть побережья. Скотт хотел увести своих людей в высокогорье до начала этого сезона, и тревожный призыв Твикса помог ему это сделать. Когда какой-то младший сержант пожаловался на то, что они идут слишком быстро, а ведь им нужно было пройти около 60 миль, Ори тут же ответил: «Как только доберемся до генерала Твикса, вам сразу станет легче». «Легче, потому что придется уворачиваться от пуль грязных мексикашек. Вы уж простите, лейтенант, только я не верю». «Но это правда. Пули не так страшны, как понос и рвота». Тем же вечером у походного костра Ори заметил, что дым поднимается ровно вверх, в чистый, незамутненный маревом воздух, и более прохладный. Они уже поднялись над прибрежной равниной, нездоровый климат которой порой напоминал ему о доме. Он сказал об этой перемене младшему сержанту, но тот по-прежнему был настроен скептически. Появился сержант Фликер. Он доложил, что все караулы расставлены в соответствии с приказом Ори. Потом присел на корточки у костра, взял галету и принялся обдирать с нее долгоносиков, как бы, между прочим, заметив, что преимущество сейчас скорее на стороне мексиканцев. Уж слишком долго тянется затишье. «Кстати, сэр», — добавил он, немного помолчав, — «все хотел вас спросить. Вам удалось познакомиться поближе с какой-нибудь из тех милых сеньорит в Веракрусе?» Ори был поражен дерзостью сержанта. Фликер, похоже, решил, что долгая служба дает ему определенные привилегии в общении с офицерами. «Нет, сержант», — ответил он, — «у меня есть девушка дома». Это была вполне уместная, хотя и болезненная ложь. «Вот как!» Выражение лица Фликера явно говорило, что он искренне не понимает, как одно может мешать другому. «Там попадались очень даже услужливые дамочки. Правда, мне не повезло. Я зашел в одно из их заведений как раз в тот вечер, когда какой-то капитан из третьего пехотного грубо обошелся с девушкой, которой заплатил. Та подняла такой крик, что бандерша чуть было вообще не закрыла лавочку. Вы сказали с третьего? А как фамилия того капитана?» «Бент». «Я слышал о нем», – тихо сказал Ори. «Понятное дело, слышали. А кто не слышал? Мясник Бент. Так его солдаты прозвали после того ужаса, что он учинил в Монтерее. Об этом я не знаю. Вы ведь проходили через этот город прошлой осенью. Тогда поди помните план укреплений с восточной стороны. Ну, там еще черный форт на главных подступах и другой, названный в честь какой-то дубильни, что ли. Чуть в стороне, помните?» Бент был в колонии Гарланда. Они шли через черный форт. Обстрел тогда еще был лютый. Когда отряд повернул, огонь с редута просто шарахнул по левому флангу. Люди бросились бежать, думали укрыться на ближних улицах. Но укрыться там было негде. Мексикашки как будто палили из каждого окна, из каждых садовых ворот. В общем, там такое началось, рехнуться можно. Единственным спасением было побежать на соседние улицы, где пряталось уже не так много этих головорезов. Там же Бенту и всем остальным можно было укрыться и от непрерывного огня с фортов. Но мясник Бент спасать никого не собирался. Он решил стать героем и вышибить засевших в редуте у дубильни. Я отправил туда взвод. Они взяли редут? Конечно, нет. Это было невозможно. Бент потерял больше половины своих людей. А после я слыхал, что нашли по крайней мере двоих с дырками от пуль в спине. Вы хотите сказать, что их застрелили, когда они бежали от редута? Когда они бежали от капитана Бента? Боже милостивый, почему же никто не подал рапорт? Уж больно много задниц он облизывает, лейтенант. А среди тех, кто отвечает за эту армию, есть идиоты, которым плевать на то, как человек добивается результата. Лишь бы результат был. К тому же, говорят, у Бента полно друзей в Вашингтоне. Ори мог бы это подтвердить, но не стал. «Никто не знает наверняка, он убил тех людей или нет», – продолжал Фликер. «То есть никто не может доказать это. Я слышал, Бент угрожал трибуналам любому, кто хотя бы заикнется о той маленькой операции. Теперь вам ясно, что это за человек?» Ори кивнул. «Значит, его солдаты о нем не говорят?» «Точно так, не говорят, слишком боятся. Один бог знает, сколько народу он еще пошлет на верную смерть, прежде чем его поймают за руку. Или в президенты выберут, что надо думать более вероятно. Да и дрена вошь, неужели они не могут найти для нас какую-нибудь нормальную еду?» Он наклонился вперед и выплюнул в огонь извивающегося долгоносика. Позже Ори нашел Джорджа и пересказал ему все, о чем говорил сержант Фликер. «Верю каждому слову», – кивнул Джордж. Он осторожно положил камешек на тонкий лист бумаги, на котором что-то писал карандашом. Таких листов под этим, заполненным лишь частично, лежало уже штук 8 или 10. Ори предположил, что это очередное письмо в Техас. «Я тебе вот что скажу, Палка», – добавил Джордж. «Если милостивый Господь вдруг отвернется от меня и сделает так, что меня переведут под командование Бента, и я, пожалуй, покончу с собой, прежде чем приступлю к исполнению долга. Кстати, я только что узнал, что на наших батареях в Веракрусе было несколько пушек, отлитых в Колд-Спринг». Он был в явном восторге. В ту ночь Ори плохо спал. Рассказ Фликера и ледяные глаза Бента не давали ему покоя. Вечером накануне сражения у Сьерра-Горда Джордж выпил треть бутылки мексиканского вина, тайком принесенного его ротным командиром Энасом Хоктором, тоже выпускником Академии. Джорджу не очень нравился капитан Хоктор. Он был слишком серьезен и обожал вести пространные рассуждения о репутации Вестпойнта. Джордж не разделял опасений Хоктора насчет Академии, но был рад разделить с ним вино. Ори он тоже приглашал, но тот сказал, что хочет перечитать тактику пехоты Скотта. Бедняга Ори так мечтал поучаствовать в настоящем сражении. Что до Джорджа, то он был бы бесконечно счастлив никогда не услышать свиста вражеских пуль у себя над головой. Чтобы продолжить наступление на Мехико, американцам нужно было уничтожить неприятельские батареи в местечке Сера Горда на национальной дороге. Артиллерия противника, направленная на лощину, через которую дорога шла на запад от американского лагеря в План-дель-Рио к Сера-Гордо, находилась на укрепленном холме, который мексиканцы называли Эль-Телеграфо. Вражеские орудия стояли также и на холме Аталая. Но капитан Роберт Ли, командовавший инженерной частью, вместе со своими людьми нашел тропу, которая обходила холм севера, проявив при этом, как утверждала молва, немалую храбрость. Сегодня же, а именно 17 апреля, только немного раньше, американские снайперы тайно прошли по этой тропе и за три яростные атаки расчистили Аталаю. Теперь пушки перетаскивали на позицию, откуда можно было обстреливать Эль-Телеграфо. В завтрашнем главном сражении дивизия Твикса должна была пройти по холмам над дорогой и обогнуть защитников перевала с фланга. Дивизия Орта, в которой служили Джордж и Ори, получила приказ двинуться вперед и удерживать национальную дорогу в случае, если Твиксу понадобится подкрепление. При таком распределении сил, как предполагал Джордж, его друга вновь ждет разочарование, потому что они могут вовсе не принять участие в бою. После вина Хоктора Джордж спал как убитый. Проснулся он задолго до рассвета, когда началась артиллерийская дуэль. С той позиции, где он со своими людьми ждал приказа, ему было видно только дым и красное зарево. Потом за перевалом послышался треск ружейных выстрелов, звуки барабанов и горнов и изредка протяжные крики боли. Солдаты Джорджа перестали перешептываться и лишь молча обменивались взглядами. Джордж уже давно потерял надежду хоть что-нибудь понять в стратегии любого из тех боев, в которых он участвовал. Он был всего лишь лейтенантом, маленьким винтиком в громадной военной машине. К тому же по-настоящему важными для себя он считал только две вещи – честно делать свое дело и уцелеть. Ори был другим. Его всегда интересовало искусство ведения войны, потому что им должен владеть любой кадровый офицер. Джордж видел, как серьезно Ори относится ко всем этим премудростям и надеялся, что его другу удастся понять смысл грандиозного плана предстоящего сражения. Если ему снова не повезет и схватка пройдет мимо него, это могло бы послужить ему хоть и слабым, но все-таки утешением. Сражение продолжалось чуть больше трех часов. В половине десятого, уже совсем близко, снова грянули барабаны и сигнальные горны. Солдаты дивизии Орта начали возбужденно переговариваться, то и дело отпуская нервные шутки, как обычно бывает перед выступлением. Оказалось, им была поставлена задача промчаться по национальной дороге вперед на 10 миль, преследуя разбитую мексиканскую армию. Санта-Анна публично поклялся, что победит у сэра Горда или умрет, но Наполеон Запада не раз уже выживал, вопреки своим обещаниям. Позже Джордж узнал, что когда поражение стало очевидным, Санта-Анна выпряг лошадь из президентского экипажа и просто ускакал в густые заросли леса. Трупы, лежавшие на обочинах национальной дороги, уже начали раздуваться от жары. Большинство убитых были мексиканцами, но попадались и американские драгуны. От нестерпимого запаха разлагающейся плоти и опорожненных кишечников Джорджа затошнило и в конце концов вырвало в ближайшей канаве. «Интересно», – горько усмехнулся он, – «что теперь Ори думает о величии войны?» Другие следы мексиканского отступления, убитые лошади, перевернутые ящики для зарядов, валялись на пути к перевалу Ла-Хойя. За две мили до перевала, внезапно, с каменистого склона над северной стороной дороги, начали палить мушкеты. «Прячьтесь!» – закричал Джордж, выхватывая пистолет и саблю. Команда была излишней. Его солдаты уже бежали в рассыпную. Все, кроме двоих, оказались достаточно проворными, чтобы избежать пуль. Съежившись в канаве за обочиной, Джордж увидел, что один из этих двоих еще шевелится. Он прищурился, всматриваясь в белые облачка дыма, поднимавшиеся над склоном, а потом, дважды сглотнув, начал вылезать на дорогу. «Назад, лейтенант!» – закричал слева капитан Хоктор. Но Джордж был уже на полпути к раненому капралу. Подбежав ближе, он поднял его и понес назад к обочине. Все это время пули непрерывно взрезали землю у его ног. Джордж осторожно пустил раненого в канаву, потом прыгнул туда сам. Артиллерийский расчет уже открыл огонь по засевшим на склоне стрелкам. После трех залпов выстрелы сверху прекратились, теперь оттуда слышались лишь крики и стоны. «Вы без всякой необходимости подставили себя под огонь», раздраженно сказал ему Хоктор, когда санитары унесли раненого. «Ваш долг – это ваши солдаты». «Виноват, сэр», – возразил Джордж. «Мне казалось, я как раз и выполняю свой долг». «Бесчувственный ты, сукин сын», – подумал он. «Плевать тебе на этого солдата, как и на то, что я испугался до смерти. Если бы Академия выпускала много таких же, как Хоктор, она бы точно заслуживала той критики, которую получает». В ту же ночь Джордж реквизировал лошадь и отправился в полевой госпиталь проведать капрала. Парень был бодр и весел, рана оказалась не опасной. На соседней койке лежал рыжебородый сержант, у него была забинтована поясница. На бинтах проступали пятна крови. Это означало ранение в живот, одно из самых тяжелых. Прислушиваясь к тому, как раненый жалуется санитару, Джордж вдруг уловил имя Бента. «Простите», – сказал он. «Вы говорите о капитане Елкане Бенте?» Мгновенно насторожившись, сержант спросил слабым голосом. «Приятель ваш, сэр. Как раз наоборот. Я презираю этого мерзавца». Сержант удивленно почесал бороду и какое-то время молчал, явно недоверчиво. Наконец он решил, что в разговоре о другом офицере ничего опасного нет. «А вы откуда знаете мясника Бента?» «Мы оба учились в Вестпойнте. Я видел, как он чуть не убил полдюжины рядовых. А почему вы о нем говорили? Он погиб?» «Если бы. Бен стоил мне лучшего взводного, какой у меня только был. Он послал лейтенанта Каминса на Эль-Телеграфу, на редут, который не смог взять другой отряд. Понятное дело, сам Бен держался позади всех, под надежной защитой, как и всегда. Случайный залп по Аталайи разорвал лейтенанта и его людей в клочья, а заодно и кучу мексиканцев. Мясник погнал тех, кто остался, сквозь дым и приказал нам минут 10 рубить саблями мексикашек. Мертвых». «Боже!» – выдохнул Джордж. Он почти наяву увидел, что с круглого бледного лица Бента все это время не сходила улыбка. В слабом свете фонаря глаза раненого сверкнули от злости. «То, что осталось от Каминса, сложили в холщовый мешок. А награду получит, сами знаете кто». «Скажите, сержант, если Каминс знал, что атака была безрассудной...» «Конечно, знал. Мы все знали. Я хотел сказать, почему он не возразил против приказа? Потому что не его это было дело – возражать. А кто-нибудь усомнился?» «Сержант взвода. Он был тертый калач. 20 лет прослужил. Офицеров не слишком жаловал, особенно тех, что из академии». Рыжебородый вдруг закашлялся, с запозданием сообразив, с кем говорит. «Я не хотел вас обидеть, сэр. Все в порядке, продолжайте». «Ну вот, сержант, он миндальничать не стал. Так и сказал, посылать людей на тот редут – настоящее убийство». «И как отреагировал Бент?» «Отправил его туда же». «И Каминс все равно ничего не сказал?» «Потому что он был хорошим офицером. Да и пулю в спину от Бента не хотел получить, я думаю. Под Монтереем?» «Да, я слышал о Монтерее. Мне кажется, если Бент будет так и дальше продолжать, он может сам словить пулю от своих же людей». «Нет, если я первым до него доберусь». Даже в слабом голосе раненого была слышна легкая решимость. «Доберетесь? Ну как?» «В ту же минуту, когда я снова встану на ноги, я отправлюсь к командованию и расскажу обо всем. Если в этой треклятой армии есть хоть какая-то справедливость, они отдадут Бента под трибунал и с позором выгонят со службы». «Вы хотите сказать, что готовы обвинить Бента в преднамеренном преступлении?» «Я уверен». Сержант снова закашлялся. Он явно испытывал сильную боль. «Будь я проклят, если не сделаю этого». «Но если вы окажетесь единственным, кто предъявит обвинение...» «Хотите сказать, ничего я не добьюсь?» Джордж кивнул. «Ну, может, я и не буду один. Найду свидетелей из того взвода. С полдюжины, а то и больше. И они захотят дать показания. Они были там, и все об этом рассказывали. А там был кто-нибудь из офицеров? Нет, сэр. Очень плохо. Это добавило бы веса вашим обвинениям. Да, это верно, сэр. Оживился сержант. А вы не поможете? Не расскажете все, что знаете о Бенте? Ведь вы считаете его очень дурным человеком. Я это вижу. Считаю, но... Он должен быть наказан. Его нужно остановить. Помогите мне, сэр. Прошу вас. Джордж глубоко вздохнул и сам удивился, услышав собственный ответ. Хорошо, я сделаю, что смогу. Позже, тем же вечером, он нашел Ори в его взводе. Отведя друга в сторонку, Джордж пересказал ему свой разговор с рыжебородым сержантом, чье имя узнал уже перед самым уходом, Леннард Арнесен. Когда Джордж умолк, Ори покачал головой. «Ты не веришь рассказу Арнесена?» Тут же ощетинился Джордж. «Конечно, верю. Мне труднее поверить, что ты готов впутаться в эту историю». Джордж присел на корточки и сунул руку под правую штанину, почувствовав какой-то зуд. Нащупав клеща, он резко выдернул его. «Мне самому трудно в это поверить. Тот Хазард, который всегда больше думает о самосохранении, уже готов был отказать Арнесену. Но потом я подумал обо всем, что натворил этот жирный выродок в Пойнте, и сказал себе, и если наших людей убивают, то отвечать за это должны мексиканцы, а не наши собственные офицеры. Ты начинаешь рассуждать, как я. Перед самым твоим приходом я говорил двум своим сержантам, что Пилоу должен уйти. Ты слышал, что он выкинул нынче утром? Нет. Он из упрямства занял неверную позицию слева». В результате его отряд оказался под огнем сразу трех вражеских батарей вместо одной. А потом Пилоу начал орать приказы так громко, что мексиканцы точно знали, где он находится, и открыли огонь из всего, что у них было. Джордж устало выругался. «А чего еще от него ждать?» – сказал он. «Он ведь больше политик, чем военный. С ним уже ничего не поделаешь. А вот с Бентом? И что ты собираешься с ним сделать?» «Для начала поговорю с капитаном. Скажу, что намерен поддержать Арнесена. Я не могу свидетельствовать о том, что произошло со взводом Арнесена. Но о характере Бента и его подвигах я уж точно могу рассказать командованию. Как говорил сержант, если в этой армии вообще есть какая-то справедливость, то меня должны выслушать. Конечно, он твердо посмотрел на друга. Два офицера убедили бы их лучше, чем один». «Что-то мне подсказывает, что ты просишь меня пойти с тобой. А ты пойдешь?» «Да», – без колебаний ответил Ори и добавил, зевнув. «Но только утром». «Я просто потрясен», – заявил капитан Хоктор. «Нет, даже хуже. Я в ужасе». Джордж посмотрел на стоявшего рядом Ори, довольный тем, что его открытое заявление вызвало такую сильную реакцию. «Рад это слышать, сэр», – сказал он Хоктору. «Поведение Бента действительно...» «Я говорю не о поведении капитана Бента. Я говорю о вас. Честно говоря, я просто не могу поверить, что кто-то из выпускников Академии мог бы оспаривать способности, побуждения или профессиональную подготовку другого выпускника. Более того, разве никто никогда не говорил вам, джентльмены, что командир и должен посылать своих людей на вражеские позиции, как бы сильно те не были укреплены?» «И независимо от того, насколько малы шансы на удачу». На мгновение у Джорджа закружилась голова. «Да, сэр, конечно. На первый взгляд капитан Бент ничего другого и не сделал. Но есть и другая сторона. Я говорю о его характере, его поведении в прошлом», – вмешался Ори. «Разве это не следует также учитывать?» Хоктор испепелил его взглядом. «Я никогда не читал установлений подобного рода, лейтенант, и моя точка зрения остается прежней. Я не могу поверить, что вы, джентльмены, готовы поддержать столь злобные обвинения, когда репутация Академии, а возможно и само ее существование, зависит от общественного мнения и мнения Конгресса о ее выпускниках». «Сэр», – сдавленным голосом произнес Джордж, «позвольте спросить, при чем же здесь Академия?» «Сержант Арнесен готов поклясться в том, что капитан Бент совершил намеренное убийство. Сержант его взвода пытался оспорить приказ. За это Бент и отправил его на смерть. У сержанта есть свидетели. Они готовы дать показания и подтвердят каждое...» «Вы уже это говорили, лейтенант», — сказал капитан ледяным тоном. «Простите, сэр, я забыл». Джордж нервно подергал воротник. «Но я действительно считаю, что совершено преступление и что все доказательства вины налицо. Мы с лейтенантом Мейном готовы предоставить сведения из прошлого капитана Бента. Их будет достаточно. Вы, вероятно, уже знаете, что в Монтерее... Ну, разумеется, храбрые офицеры всегда становятся мишенью для тех, кто послабее духом». Выражение лица Хоктора откровенно говорило о том, что он причисляет Джорджа ко второй группе. «Прошу прощения, сэр», – вмешался Ори. «Я думаю, тут необходимо внести ясность. Позвольте привести в качестве примера капитана инженерных войск Ли. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из офицеров или рядовых усомнился в его храбрости. Он продемонстрировал ее своими действиями в сэра Горда и при этом никогда не отправлял своих людей в заведомо безнадежные сражения. Тогда как Бент...» «Довольно!» – перебил его Хоктор. «Вы уже высказали свое мнение. Оба. Теперь позвольте мне задать вопрос». В его голосе прозвучали угрожающие нотки. «Вы действительно намерены добиваться служебного расследования в отношении этого случая?» «Да, сэр», – не моргнув, произнес Джордж. Ори дал тот же ответ. «Осмелюсь предположить, сэр», – добавил Джордж, «что когда вы получите мой официальный рапорт, вы дадите ему ход». Глаза Хоктора вспыхнули. «Несмотря на то, что ваши слова и все ваше поведение говорит о том, что вы придерживаетесь обо мне иного мнения, лейтенант», – проговорил он едва слышно, – «смею вам заметить, что я человек чести». «Сэр, мне и в голову не пришло бы усомниться. Позвольте мне закончить». «Разумеется, я не стану удерживать или прятать ваш рапорт. Этого не допустит мой долг офицера. Однако это не значит, что я одобряю ваши методы. Они мне отвратительны. А теперь, если мы все выяснили, я прошу вас уйти». Окрыленный победой, хоть и довольно опасной, в тот же вечер Джордж вернулся в полевой госпиталь, чтобы рассказать обо всем Арнесону. Но когда он подошел к койке сержанта, то с изумлением увидел на ней какого-то совсем юного солдатика со светлым пушком над верхней губой. У Джорджа тревожно заныло сердце. Он резко развернулся, отчаянно всматриваясь в полутьму палаты, где тихо постановали раненые. Мимо быстро прошел санитар, неся в руках судно, источающее омерзительную вонь. «Сержант Арнесон», – ответил он на вопрос Джорджа. «Он прошлой ночью умер на операционном столе. Почти все умирают, когда за них хирурги берутся». Безусый солдатик наблюдал за ними рассеянным, затуманенным взглядом. Санитар торопливо ушел. А у Джорджа из головы не выходила одна мысль. «Он ведь так и не назвал мне имена остальных свидетелей». Несмотря на дурные предчувствия, Джордж снова пошел к капитану Хоктору, чтобы сообщить о неожиданном повороте событий и сказать, что намерения его не изменились. «Вы что, совсем из ума выжили, лейтенант? Все доказательства обстоятельств смерти этого лейтенанта Каминса не более чем слухи, а теперь вы даже не можете предоставить их источник. Сержант мертв, имен его предполагаемых свидетелей вы не знаете. Оставьте это дело. Я мог бы сам провести расследование, попытаться узнать имена. Займетесь этим, помощи от меня не ждите. И так уже все зашло далеко, слишком далеко, на мой взгляд». Подтекст, скрытый за словами капитана, был очевиден. Рапорт Джорджа, если он не отступится, будет приостановлен, положен под сукно, а, возможно, и уничтожен. И все же совесть заставила Джорджа сделать последнюю попытку. «Сэр, капитан Бент – неуравновешенный человек. Его поступки могут быть не только вредны, но и опасны. Его следует отстранить от...» Хоктор вскочил. «Я не желаю больше ничего слышать. Даже если в ваших обвинениях есть доля правды, неужели вы всерьез верите, что Бент – единственный плохой офицер, или что он худший в армии? Разве вы не слышали об обвинениях, которые предъявлялись этому выскочке Гидеону Пиллоу? Капитан Бент, по крайней мере, выпускник Академии, как и мы с вами, и как ваш друг Мейн. Одному Богу известно, почему вы оба никак не можете постичь этой связи и ответственности, которую она на вас налагает. Но ради вашей же собственной карьеры я надеюсь, что вы с лейтенантом Мейном очень скоро придете к такому пониманию. Вы свободны». «Капитан Хоктор». Лицо Хоктора вспыхнуло. «Свободны!» Джордж ушел, чувствуя себя униженным. «Да, неприятный урок», — сказал Ори, когда Джордж в красках описал ему эту сцену. «Академия защищает своих. Нам следовало догадаться еще в первый раз, когда Хоктор открыто намекал на это». Он вздохнул. По крайней мере, Бент не узнает, что мы пытались сорвать с него лавры». «Думаешь, не узнает? Я довел Хоктора до бешенства. Теперь он считает нас опасными. Могу поспорить, что мясник Бент очень скоро узнает о наших намерениях. Во всех подробностях. Держу пари, Хоктор сам ему расскажет. В конце концов...» Джордж скривился. «Академия защищает своих». Когда Ори наконец осознал смысл слов друга, он не смог произнести ни слова. Вскоре после этого Джордж снова писал Констанции. Письмо начиналось так. «Я никогда не чувствовал себя таким измученным, хотя усталость моя, как мне думается, вызвана не только нехваткой сна, но и моим отвращением к этой войне. Смерть, раны, грязь, вечный страх, армия, состоящая из невеж, жалких трусов, дружков политиков и их жертв, потому что всегда есть жертвы, которых другие отправляют на заклание ради своей собственной выгоды. Все это и есть та самая воинская доблесть, которая когда-то так привлекла моего друга Ори. Когда же он наконец поймет, что эта доблесть – ничто иное, как тонкий слой позолоты, в отчаянии наносимый на гниль, чтобы скрыть ее? Ради него самого я надеюсь, что прозрение наступит до того, как он окончательно решит посвятить свою жизнь военной службе. Но в последнее время, бесценная моя, я порой чувствую себя слишком усталым даже для того, чтобы тревожиться о судьбе моего лучшего друга. Единственное, что наполняет мои ночи и дни, поддерживая меня в горькую минуту, это мысль о нашей будущей встрече, которая однажды произойдет. И тогда самым страшным, что может ждать нас впереди, будут лишь мелкие семейные неурядицы нашей совместной жизни. Я не слишком религиозный человек, но с недавних пор я вдруг ловлю себя на том, что постоянно молюсь о нашем скором воссоединении. Говорят, на полях сражений Бог обретает много новообращенных, и я, наконец, начал понимать это утверждение. Обстоятельства, о которых я пишу вам, стали еще более нестерпимыми после моей недавней неудачной попытки добиться справедливости в одном чрезвычайно важном деле. Поверьте мне, я старался как мог, но... Он вдруг остановился и перечитал написанное, и с отвращением понял, что, выплескивая на Констанцию все эти мрачные мысли, думал только о себе. Не хватало еще взваливать на нее свои заботы. Высечь его за это мало. Он сгреб написанные листы и смял их. Это было одно из тех писем, написанных в Мексике, которые он так и не отослал.